Глава 13. Все ли то золото, что блестит? Сен-Барт. Вертолет ненадолго завис в воздухе перед тем, как начать снижение в аэропорту Густавии. Таш не отлипала от окна, разглядывая изумрудные воды бухты Коламбье, усыпанные лодками, словно пирожное сахарной пудрой. «Добро пожаловать на Сен-Бартолеми», — послышался в наушниках голос пилота. Как только багаж был погружен, Таш села в белый мини-купер, ожидавший ее у входа в аэропорт. «Я поеду за вами», — она пропустила вперед белый джип Франческо и Шарлотт. Поднявшись в горку на несколько сот метров, автомобиль притормозил на кругу. Таш принялась читать названия на указателях. «Густавия», «Фламан», «Гувернер». Интересно, как выглядят эти места? Ее мысли были прерваны рокотом мотора, доносившимся сверху. Не успев моргнуть, она увидела, как в каких-то метрах от нее пронесся идущий на посадку самолет, едва не сорвав с ее головы соломенную шляпку. Белый джип Франческо свернул на Фламан. Они летели вверх по узкой извилистой дороге, зажатой между зелеными холмами. Таш хотелось рассмотреть дома, разбросанные по сторонам, но почти все они были спрятаны за буйной растительностью. Через 10 минут Франческо остановился у высоких металлических ворот. Они неохотно отворились, и перед ними открылся тропический сад с узкой асфальтовой дорожкой, ведущей вверх. Как только ворота закрылись, Таш ощутила себя экзотической птицей в гигантской золотой клетке. Влажный воздух был напоен сладким ароматом диковинных цветов, пестрые соцветия которых были различимы меж кустов и высоких кактусов. Таш присвистнула. Ей откликнулись десятки птиц. Таш пришлось притормозить, чтобы уступить дорогу разлапистой черепахе, неторопливо переходившей дорожку. И вот дом на вершине холма. Таким она себе его и представляла. Со стороны, где, судя по отсутствию растительности, было море, к ним приближались двое в белом. На фоне дома Ник в белых льняных слаксах и белой рубашке и его жена в белом вязаном платье смотрелись как пара с рекламы отдыха в раю. Ник представился Франческо. «Спасибо огромное, что присмотрел за моими девочками на Ибице. Что бы я без тебя делал?» Таш обняла их обоих. «Спасибо вам за этот отдых. Я вас обожаю». Она поцеловала Ника и Франческо в щеки и побежала к Анне. «Это тебе спасибо, что нашла дом!» — прокричал Франческо ей вслед. «Это Белли спасибо, что она вечно все бронирует, а потом никогда не платит!» — рассмеялась Таш. Широкая терраса с бассейном была с одной стороны ограничена самим домом, с другой — обрывом, с которого остров виднялся как на ладони. Таш стояла на краю бассейна, любуясь видами Фламана. «Как же здесь прекрасно!» Анна присела рядом на бортик и свесила ноги в воду. «А мы сегодня купаться ездили», — громко сообщила она и шепотом добавила. «Карл приезжает 30-го». «Только этого не хватало. Ты сумасшедшая!» «Он, как и все, приезжает на Новый год. Потом, естественно, в Тулум. Кто приезжает?» Ник с двумя бокалами вина стоял позади них. «Одни наши знакомые», — Таш показалось, что ее голос прозвучал убедительно, «которые живут от тусовки до тусовки. Ник, что ты думаешь по этому поводу?» Ник присел на корточки. «Ты же знаешь, по молодости я был неуправляем. Сначала хотел доказать отцу, что я чего-то стою, потом, после его смерти, не мог преодолеть боль потери». И все это выливалось в загулы. Мы куролесили, бежали за развлечениями. На какое-то время я полностью потерял связь с реальностью. Так продолжалось, пока я не встретил ее. Он обнял Анну за плечи. Она перевернула мой мир. Только с ней я осознал, что жил во сне, а не наяву. Что надо уметь жить в этом самом моменте, в трезвом уме. Он покосился на бокал розе. Ну, почти в трезвом. Глаза Таш засверкали. «Ты как будто читаешь мои мысли». Таш хотела было продолжить, но Анна резко оборвала ее. «Кому страдания, а кому комфорт? Заканчивайте». Она размазывала крем от солнца по своим длинным ногам. «Мы на отдыхе, а не на собрании анонимных алкоголиков». Философствование Ника и Таш наводили на нее смертельную тоску. Анна, как и любой обыватель, редко выходила за рамки плотских желаний и приземленных ценностей. Все, что не было нацелено на достижение материального благополучия и повышение статуса, не входило в круг ее интересов. Вот уже несколько минут Таш наблюдала за мужчинами. Похоже, они сошлись характерами и, скорее всего, станут хорошими приятелями. Обсуждение планов на неделю заняло у них ровно 5 минут, так что повестка была моментально исчерпана. Франческо развлекал Ника историями, от которых Ник, не переставая, смеялся. «Франческо — это находка. Почему вы скрывали его от меня?» Ник разлил вино по бокалам. «Надо было тебе все-таки приехать на Ибицу», — донесся голос Шарлотты из бассейна. «Ты бы не пожалел». Таш бросила взгляд на Анну, которая от последней фразы Шарлотт чуть не поперхнулась вином. Анна прыгнула в бассейн. Проплыв туда и обратно, она подплыла к Таш. «Я должна нейтрализовать Франческо. Их дружба мне совершенно не на руку». И, не дождавшись ответа Таш, нырнула под воду. Анна крутилась перед зеркалом, нанося последние штрихи макияжа. «Интересно, что сейчас делает Карл? Надо будет ему написать». Она почувствовала, как руки Ника обвили ее бедра. Шелковый халат соскользнул на мраморный пол, обнажив ее белое, еще не тронутое солнцем тело. Ник развернул ее к себе и опустился на колени. Прижавшись губами к ее животу, он прошептал: «Как же я хочу, чтобы в этом животике была маленькая девочка, похожая на тебя». Анна попыталась было его оттолкнуть, но, встретив сопротивление, сдалась. Пока Ник пыхтел, она рассматривала пустую кровать, мечтая, как бы они с Карлом могли порезвиться на ней, не будь Ника дома. Возможно, им удастся ненадолго ускользнуть с новогодней вечеринки, пока Ник будет болтать с Франческо. Ах да, Франческо, надо его нейтрализовать. «Дорогой, что ты думаешь про Франческо? Мне кажется, с ним не все чисто. Какой-то он очень уж совершенный. Тебе не кажется?» Анна подняла руками его голову. «Что ты думаешь?» Он отпрянул и резко поднялся. «Как ты можешь в такой момент думать о каком-то Франческо? Почему ты такая холодная?» «Я вовсе не холодная, глупенький. Просто он меня беспокоит». Да, похоже, она перегнула палку. Глубоко вздохнув и смирившись, она приступила к исполнению супружеского долга. Она услышала собственный стон. Он зарождался в глубине живота, легкими вибрациями поднимался по горлу и мягким теплом вырывался из губ. Она не понимала, что вызывало в ней этот стон. Было ли это отвращение от прикосновений Ника, или же это был крик наслаждения каким-то незнакомым доселе чувством? Казалось, оба ощущения слились воедино и не хотели ее отпускать. «Ах, вот как тебе нравится! Грязно и жестко!» Он поднял ее. Она чувствовала, как неистовствовало все его тело, пока он тащил ее на кровать. Он бросил ее на постель. Мысли Анны путались. Ей то казалось, что она с Карлом. Она видела отражение его очертаний в окне. Но затем наступала боль, и перед ней вновь появлялся Ник. Наконец он остановился. Анна попыталась вырваться, но он не отпускал ее от себя. «Я тебе сказал, что хочу ребенка. Дай ему время зародиться». Он рассмеялся. «Так что ты говорила про Франческо?» Он взглянул на жену. Ее длинные русые волосы были разбросаны по подушке, а растерянные глаза будто искали ответ в окне. Быстро совладав с собой, она ответила: «Я говорю, что он подозрителен. Надо навести побольше справок. Дорогой, пора собираться, мы опаздываем на ужин». От растерянности Анны не осталось и следа. Перед ним лежала прежняя надменная и практичная особа, в которую он без памяти влюбился 5 лет назад. Ей, наконец, удалось вырваться из его объятий. «У меня только закончились месячные, все должно быть нормально», — подумала Анна. Дорога на другой конец острова заняла менее получаса. Хостес, представившаяся Марией, проводила их за большой круглый стол. Ник не мог налюбоваться на разрумяненную жену. Он все еще ощущал кожу и тепло ее тела. Каждый раз, занимаясь с ней любовью, он влюблялся в нее все сильнее. В ресторане не было свободных мест. Тяжелые красные шторы с золотой бахромой, позолоченные люстры, стулья с красными балдахинами — весь антураж был пропитан роскошью и побуждал клиентов к основательным тратам. Холодное шампанское побуждало гостей к горячим танцам, безудержному веселью, а главное — дальнейшему расточительству. Таша узнала точёную фигуру подруги издалека. Марк, словно раб, охранявший свою королеву, следовал за Каролиной, оберегая ее от назойливых взглядов. Они приземлились всего час назад, но Каролина успела заехать в отель и переодеться в вечернее платье. «Познакомьтесь, это Марк», — представила его Каролина. Марк робко показался из-за ее спины, будто опасаясь быть отвергнутым ее друзьями. «Марк, присаживайтесь к нам», — подбодрил его Ник. В этот раз во взгляде Анны проскользнула теплота. Добрый нрав Марка не мог не вызывать ответных симпатий. Вчерашняя встреча Кати с родителями Чарльза стала главным предметом обсуждения за столом. Даже крушение самолета Хью отошло на второй план. По словам Чарльза, его отец, маркиз Монтегю, член Палаты лордов и председатель Комитета по внешней политике, был сражен совершенным английским, а также космополитичностью Кати. Она совсем не походила на туповатого шпиона с бутылкой новичка в руках, так хорошо нарисованного в его сознании английской пропагандой. Маркизе Чарльз предусмотрительно прислал подборку глянцевых журналов с Катей на обложках, зная, что они должны произвести нужное впечатление на его американскую мать. Посмотрев журналы, маркиза Монтегю не столько оценила Катину красоту, сколько успокоила душу, что Катя не какая-нибудь эко-активистка без гроша за душой, как невестка их соседа, маркиза Волдери. С отцом Чарльза Катя сразу же нашла общий язык. Он все-таки был маркизом, и такие занудные занятия, как учеба и саморазвитие, никогда не входили в круг его интересов. Прочитав за всю жизнь не более дюжины книг, он развлекал Катю рассказами о разведении лошадей, которые она встретила с необычайным восторгом и даже отметила, как было бы замечательно делать для них специальные сбруи из эко-кожи. Шарлотт с вожделением слушала разговор об особях высшего света. Кажется, она даже причмокивала всякий раз, когда кто-нибудь произносил слово «маркиз», и ярко представляла себе, как будет крутиться в этом самом высшем свете, когда, наконец, пробьет ее час. А он обязательно пробьет. Ник рассказывал историю, каким образом маркиз получил свой титул. Во время Второй мировой войны имение Монтегю подверглось сильной бомбардировке немецким Люфтваффе. Когда в дом попал снаряд, отец маркиза и его старший брат погибли на месте, что сделало его наследником. Однако на этом его удача закончилась. Его ждал пресловутый налог на наследство, составлявший в Англии ни много ни мало 40%. Однако хитроумное английское право сыграло с маркизом злую шутку. Оно признало, что смерть отца и старшего брата наступили не одновременно, а с разницей в несколько секунд, и посчитало, что отец, погибший первым, оставил все старшему сыну, а старший сын, в свою очередь умерев, оставил наследство брату. Таким образом, налог пришлось платить дважды. От всей наследственной массы остались какие-то крохи. И не подвернись маркизу мать Чарльза, богатая американка из Техаса, неизвестно, как сейчас пришлось бы Чарльзу. История Ника развеселила всех. От смеха у Таш выступили слезы. «Мы тут почти все в сборе, кроме четы Монтегю. Давайте пошлем им фотографию». Она вытянула руку для селфи. Все заулыбались в камеру, и лишь Франческо спрятался за головой Шарлотт. Ник мог говорить с кем угодно, о чем угодно и сколько угодно. Трудно было найти область, в которой он был бы несведущ. С Марком они сошлись на теме инвестиций. «Вы наверняка должны знать компанию Франческо». Марк с интересом оглядел белозубого итальянца, травившего дамам анекдоты. «Как называется ваша компания?» — спросил он Франческо. Тот, ослепительно улыбнувшись девушкам, произнес: «Простите меня, прекрасные дамы, но я должен отдать дань уважения и мужской части этого стола». И, обернувшись к Марку, ответил: «Глен Капитал, а ваша?» Марк был рад представившейся возможности проявить себя. До появления Каролины работа была его главной страстью, и он с радостью углубился в дебри своей деятельности. Каролина смотрела на него с любовью. Как же ей повезло, что в нем сошлись все качества, которых не было у покойного Хью. «Смотри, это же Каролина!» — проходившая мимо пара задержалась у стола. Каролина, держа за руку Марка, натянуто улыбнулась. «Мы хотели бы выразить тебе свои соболезнования», — заискивающе произнесла дама, но, поняв по лицу Каролины, что она настроена недружелюбно, тут же добавила: «Ты разве не в трауре?» Женщина посмотрела на глубокий вырез белого платья Каролины, а затем перевела взгляд на Марка. «Я слышала, ты стояла у гроба вместе с леди Янг?» «Я не считаю уместным обсуждать похороны моего покойного мужа. Извини, Виктория, но ты бестактна». И Каролина отвернулась, показав, что разговор окончен. Дама громко фыркнула и, схватив за руку своего спутника, удалилась. Каролина негодовала. «То они не отвечают на мои звонки, то пекутся о моем самочувствии. Солетели стервятники поживиться, услышав, сколько денег мне досталось». Действительно, как только слух о том, что Хью не успел изменить завещание, подтвердился, и выяснилось, что Каролина наследует огромный куш, вереница подлиз, прихлебателей и социальных бабочек атаковала ее со всех сторон. Узнав о трагедии, Каролина вылетела в Лондон первым же рейсом. Она не переступала порог их дома с тех пор, как застукала там молодого парнишку. Она провела рукой по деревянным перилам и посмотрела вверх. Казалось, что вот-вот из дверей спальни появится Хью в своих коротких штанишках и скажет, что она никчемная хозяйка, и он уходит есть в ресторан. Она прошла в столовую. За обеденным столом, уставившись в разложенную перед ней газету, сидела его мать, леди Янг. «Они пишут, что известный финансист трагически погиб в авиакатастрофе», — тихо произнесла она. «Жена и родственники скорбят о его безвременной кончине». Она подняла глаза на Каролину. «Ты скорбишь?» Каролина сделала несколько шагов по направлению к леди Янг и остановилась. Ей хотелось заплакать, но слез почему-то не было. Леди Янг встряхнула плечами и показала Каролине, чтобы та присела рядом на стул. «Дитя мое, я знаю, сколько страданий он тебе причинил, но я уверена, что по-своему он тебя любил. Прости меня за то, что я не смогла воспитать его хорошим мужем». Каролине на миг показалось, что тень сожаления пробежала по обычно непроницаемому лицу леди Янг. «У меня больше никого не осталось», — она повернулась к Каролине. «Теперь, когда его не стало, я должна тебе кое-что рассказать. Я надеюсь, это поможет тебе его простить». Каролина взяла ее руку в свою и крепко сжала. «Когда Хью было 11, мы всей семьей гостили у друга лорда Янга в Каннах. Абдулла, член королевской семьи Саудовской Аравии, был его крупнейшим инвестором. Вечеринки каждый день, мы развлекались. Хью был единственным ребенком в доме и был предоставлен сам себе. Но Абдулла оказался радушным хозяином. Он развлекал его, находил темы для разговоров, играл с ним в теннис. У них даже появились свои шутки. Однако к концу отдыха что-то поменялось. Хью замкнулся в семье и перестал общаться даже с ним. Лорд Янг ждал тогда крупный транш от саудовской королевской семьи, и нам пришлось вернуться в Лондон, чтобы подготовить бумаги. Хью так и не отошел, но мы списали это на переходный возраст. В то утро он не спустился на завтрак. Я побежала к двери, но она была заперта изнутри. Вместе с садовником мы взломали дверь. Хью лежал в постели, его глаза были закрыты, и я подумала, что он мертв. Садовник пощупал его пульс, и оказалось, что сердце все еще билось. Пока мы ждали скорую, в забытьи он бормотал что-то о том, что его предали. Врачи сказали, что он принял всю упаковку моего снотворного. Когда он пришел в сознание, Я заставила его рассказать мне всю правду. Он сказал, что в Каннах каждую ночь к нему приходил Абдулла. Но потом вернулась его жена, и он больше не пришел. Он разлюбил Хью. Лорд Янг, когда я рассказал ему подробности, сказал, что у Хью хорошее воображение, и он все нафантазировал. Больше мы никогда к этому не возвращались. До сегодняшнего дня я держала эту историю в секрете, не признаваясь в ее правдивости даже себе. Но теперь, когда нет в живых ни лорда Янга, ни Абдуллы, ни даже Хью... Она подняла полные слез глаза. Я надеюсь, что правда поможет тебе отнестись к нему по-другому. Каролина смотрела в окно. Голые деревья сиротливо высились на фоне серо-розового заката. Как рано нынче темнеет. Она перевела взгляд на леди Янг. От надменной дамы из высшего общества, от которой дрожал весь свет, не осталось ни следа. Перед ней сидела жалкая, скукожившаяся старушка, которая, тихо всхлипывая, утирала слезы тисненным носовым платком. Завтрак накрыли на террасе. Таш быстро перекусила. Съемка начиналась через полчаса. Ветер трепал ее волосы, пока машина неслась вверх по серпантину. Чтобы попасть в живописную бухту Гувернер, где Таш ждала съемочная группа, ей пришлось пересечь остров поперек. В 6 утра, кроме них, на пляже не было ни души. Операторы устанавливали свет, стилисты выкладывали из чемоданов наряды. Таш приехала первой из 4 моделей, участвовавших в съемке пляжной коллекции «Манго». Она взглянула на море. Белые барашки вспенивали гребешки волн, разбегавшихся по всей бухте. «Может, сплавать, пока съемка не началась?» Таш скинула платье и окунулась в прохладную воду. Соленые брызги летели в глаза. Проплыв 200 метров, она перевернулась на спину и растянулась на поверхности, уставившись на безоблачное небо. Вскоре лежать стало некомфортно, течением ее сносило все дальше в море. Изрядно поборовшись с волнами на обратном пути, она с нешуточным облегчением почувствовала под ногами дно. Фотографы на берегу все еще тестировали аппаратуру. Встав на ноги, Таш помахала им, но вдруг мощной волной, окрепшей на мелководье, ее сбило с ног и закрутило в водовороте. Песок хрустел у нее на зубах, глаза защипало от соли. Кое-как она все-таки поднялась, но, взглянув вниз, застыла. От нелепости ситуации она не знала, плакать ли ей или смеяться. Пока она боролась со стихией, низ купальника развязался и пропал в водовороте. Фотографы, не растерявшись, защелкали объективами. Таш вспомнила, что она все-таки модель. В кураже скинула вверх купальника и вышла на берег. Съемочная группа посмеялась над курьезом, клятвенно пообещав удалить фотографии. Через полчаса все приступили к работе. Таш проснулась от стука в дверь. «К тебе можно?» — послышался голос Анны. Дверь отворилась, и пока Анна разливала шампанское, Ник открыл жалюзи. «Мы начинаем празднование Нового года. Наш праздник будет длиться 24 часа, и у тебя нет вариантов». Анна вручила Нику и Таш по бокалу. «С Новым годом, мои любимые!» В ресторане гостиницы Тайвана со всех сторон слышалась иностранная речь. И египетские миллиардеры, и мексиканские наркобароны, нью-йоркские девелоперы и африканские золотодобытчики. На несколько дней весь мировой джет-сет слетался на маленький остров, чтобы отметить Новый год, и затем вновь разлететься по разным сторонам. Всего в 3 часах лёта от Нью-Йорка, в самом сердце Карибского бассейна, на Сен-Барт, сочетались европейский лоск, французский сервис и латиноамериканское веселье. Анна, Франческа и Шарлотт отправились на круг почета по пляжу, чтобы успеть поприветствовать нужных людей, а Ник и Таш в ресторане дожидались Каролину с Марком. Зак только что приземлился, и Марк должен был забрать его в аэропорту. Они не заставили себя ждать. «Вы не помните, как называется компания Франческо?» — спросил Марк у Ника, едва они уселись за стол. Мы обсудили тут с Заком, что ни я, ни он ничего о нем не слышали. О, я не вникаю в такие детали. Да он сейчас вернется. Вот сами и спросите. Таша улыбнулась. Не вникать в детали и доверять окружающим — в этом весь Ник. «Может быть, ты знаешь, Таш?» Зак выглядел немного обеспокоенным. «Ведь он инвестировал деньги в твою компанию. Если мы будем инвестировать, то должны знать и соинвесторов». «Глен Капитал», — Таш пожала плечами. «Точнее, смогу узнать после Нового года. У юристов, которые оформляли договор в Лондоне, скоро полночь». И она улыбнулась, представив себе юриста с шампанским в руке под бой курантов, судорожно перебирающего рабочие файлы. Перед входом на виллу «Рокстар» в гостинице «Иден Рок» уже собралась толпа. Мужчины держали под руку своих женщин в блестящих нарядах и поторапливали секьюрити, чтобы те быстрее их пропустили. Каждый в толпе был кем-то и считал себя гораздо важнее, чем такой же кто-то, стоящий рядом. Таш удивилась тому, что первый час Нового года ничем не отличался от последнего часа года минувшего. Лишь физиономии вокруг стали пьянее и добродушнее. Каролина и Анна уже ждали ее внутри. Пройдя секьюрити, Таша оказалась в просторном фойе, ведущем к бассейну, вокруг которого расположились несколько баров. Кто-то громко окликнул ее по имени. Миниатюрная фигура Стеллы возникла из ниоткуда. Она попыталась обнять Таш, но в результате повисла у нее на плечах. «С Новым годом!» Судя по состоянию Стеллы, праздновать она начала давно. «Пойдем, я познакомлю тебя со своими друзьями!» Она потянула Таш за собой. «Мои приятели такие веселые! Мы с виллы почти не выходим!» Обогнув бассейн, девушки шли между рядами столов, диванов и беседок. Вечеринка была в разгаре, народу все прибавлялось. Стелла уверенно вела Таш сквозь толпу. Красиво одетые загорелые люди с бокалами в руках обменивались последними новостями и поздравляли друг друга с наступившим Новым годом. «А вот и мы!» Компания Стеллы состояла из 7 молодых моделей из Нью-Йорка и нескольких счастливчиков-мужчин. Не успела Таш пригубить шампанское из бокала, как кто-то тронул ее за плечо. «Карл! С Новым годом!» Анна сказала, что Карл на острове, но пока ни разу ей не написал. Карл озирался по сторонам. «Ты помнишь Карла?» Стелла, по-видимому, забыла, что именно Таш их и познакомила. «Мы встречаемся». «Не говори глупостей», — резко возразил Карл. «Не верь ей. Ничего мы не встречаемся, просто живем на одной вилле. Где Анна?» Обиженная Стелла пыталась ухватиться за Карла, но он отстранил ее. «Пойдем поищем их. Стелла, оставайся тут. Не увязывайся за мной». Мужчины разговаривали у бара, а дамы в роскошных платьях устроились в близлежащей беседке. Таш подвела Карла к Анне. «С Новым годом!» — Карл чмокнул ее в щеку. «Рад тебя видеть». Вечеринка набирала обороты, и гости активнее перемещались по вилле. Звезды мировой эстрады танцевали возле бассейна, голливудские актеры подходили к бару за напитками, селебрити делали сторис для Инстаграм. Таш наблюдала за происходящим из-за стойки бара, вполуха слушая, как Зак провел Рождество в горах. Высокая фигура Анны в длинном белом платье на время исчезла из ее поля зрения. «Ты не видела Карла?» Стелла нетерпеливо дергала ее за рукав кружевного пиджака. «Он ушел с тобой и так и не вернулся, а теперь я не могу его найти». Таш совершенно не хотелось делиться со Стеллой соображениями по поводу местонахождения Карла. Она ограничилась ничего не значащей фразой. «Да где-то бродит, возможно, пошел в туалет». Через несколько минут Таш заметила белое платье. Анна шла в их сторону, одной рукой придерживая подол, другой — золотые туфли. «А я прогулялась по пляжу. Как там ветрено?» По лицу Анны блуждала блаженно отрешенная улыбка. Спустя несколько минут появился Карл. «О, Стелла, и ты здесь?» Анне на миг показалось, что его вопрос содержал в себе оправдание. «Я давно тут стою. Где ты был?» Анна не без удивления наблюдала за разгоревшейся между ними перепалкой. Сидел с друзьями. Стелла бросила взгляд на его мокасины. Они были в песке. Перевела взгляд на босые ноги Анны. Хотела было что-то сказать, но, еще раз наткнувшись на ухмылку Карла, промолчала. Карл ликовал. Две глупые курицы сражались за его внимание, а ему было безразлично, что одна, что другая. Упиваясь своей исключительностью, он пошел к бару. Стелла устремилась за ним. «Я не поняла». В глазах Анны разливалась растерянность. «Что это? Что она делает с Карлом? Я только что занималась с ним сексом на пляже, а он трахает эту малолетку?» Анна побежала искать Ника. «Дорогой, отвези меня домой, я устала». Утро 1 января началось с переполоха на вилле. Таш проснулась от странных звуков, доносившихся со стороны бассейна. Крики прислуги перебивались звонким тявканьем. Таш закрыла ухо подушкой и продолжила свой сон. Однако спустя несколько минут под ее дверью раздался жалобный скулёж. Открыв спросонья дверь, она увидела, как маленький мокрый комочек проскользнул у нее между ног и с недовольным тявканьем промчался в ванную. Таш последовала за ним. Щенок был настолько мокрым и некрасивым, что его хотелось приголубить и пожалеть. Таш взяла его на руки. От пса несло помоями. «Сейчас мы тебя помоем и высушим». Она вымыла щенка шампунем, ополоснув для верности кондиционером. Затем закутала его в большое банное полотенце, оставив открытой только мордочку. Подсохшая рыжая мордашка, на которой красовались круглые карие бусины, выглядела гораздо симпатичнее, чем Таш сперва показалась. Когда все проснулись, она представила нового обитателя виллы. За это время он успел подсохнуть, поесть и понять, что не стоит далеко отбегать от стола, на котором был накрыт завтрак. «Только ты могла помыть собаку кондиционером для волос», — Шарлотт дразнила щенка кусочком колбасы. «Зато теперь он отлично пахнет. Ты не представляешь, как он вонял, когда я открыла дверь». «Таш — спасительница бездомных животных». Анна смеялась, пытаясь привлечь внимание щенка сыром. «Прямо как твой Бен». Как только Анна произнесла это имя, щенок тут же бросился к ней, напрочь забыв о колбасе Шарлотт. «О боже, Бен!» Пес тут же расправил свои ушки. Анна покатывалась со смеху. «Вот и имя готово!» «Бен!» — крикнула Шарлотт, и пес понесся в ее сторону. К Анне подошла домработница. «Гости приехали. Накрыть еще на 3 человек?» «Да, спасибо». Зак с красным бумажным пакетом в руках подошел к Таш. Вид у него был строгий. Он был собран и сосредоточен. «Можно тебя на минутку?» «Да, конечно». Как только они вошли в ее комнату, Зак сказал. «У меня к тебе 2 дела. Первое приятное — это тебе». Он протянул ей красный пакет. «Извини, что не вчера, но было как-то не кстати». Таш достала из пакета коробочку, перевязанную тесёмкой с бантиком. В ней лежал маленький бриллиантовый кулон в форме сердца на тонкой платиновой цепочке. «Какая красота!» — Таш, залюбовавшись, вертела в руках кулон. «Но я не могу это принять, это так дорого». «Можешь. Я специально выбирал, это не обсуждается. Давай я помогу тебе его надеть». Застегивая замок на цепочке, он добавил. «Теперь второе не такое приятное». Зак кашлянул. «Вчера мы весь вечер говорили с Франческо, а сегодня я позвонил знакомым, чтобы проверить его компанию. Франческо Феррера не существует. Вернее, в семье Феррера нет и никогда не было никакого Франческо. Франческо не тот, за кого себя выдает. Вот что я должен тебе сказать». «Но как такое возможно?» Таш смотрела на Зака, как на факира, фокус которого сейчас разъяснится. «Я хотел тебя попросить», — тон Зака выдал его смущение. «Чтобы не быть голословными, нам нужно подтверждение. Ты не могла бы спросить домработницу, где он хранит документы?» Таш, опешив, задумалась. «А давай мы сами сходим к нему, пока все завтракают. Не надо вмешивать домработницу. Мне надо увидеть все собственными глазами. В конце концов, он мой инвестор». Ты моя Мата Хари. Пошли, я напишу Марку, чтобы отвлек его. Таш заняла позицию возле двери, пока Зак обшаривал карманы Франческо, или как его там. Паспорт оказался запертым в сейфе, а вот кредитки и права должны были быть в кошельке. Бинго. Зак вытащил портмоне из кармана его пиджака. Карточка на имя Франческо Феррера. Еще одна на это же имя. Зак стоял в недоумении, но перед тем, как вернуть портмоне на место, он решил проверить большой карман, предназначенный для чеков. Его лицо расплылось в довольной улыбке. «Подойди-ка сюда». Таш быстро приблизилась к нему. Зак протянул ей водительские права Франческо. Там значилось: «Права выданы Луису Альваресу в городе Канкун, район Куантино-Ро». Зак достал из кармана телефон и сделал фото. Зак отправил фото Франческо, вернее, Луиса, в Нью-Йорк. Через час у него в руках была полная сводка полиции на Луиса Альвареса. Он переехал в Нью-Йорк из родного Канкуна, где за долгие годы успел набить карманы на махинациях с банками. Сумев откупиться от мексиканского правосудия, он сделался добропорядочным гражданином, исправно платившим налоги в обеих юрисдикциях. Согласно той же справке, налоговые органы обеих стран долго гадали, почему же при астрономических тратах на аренду самолетов, лодок, вилл и иной досуг мистер Альварес не владел никакой недвижимостью, пока, наконец, не сообразили, что мистер Альварес жил в кредит. Потратив все свои сбережения, Луис через старых подельников оформил невозвратный кредит в одном из банков Венесуэлы, кредит, которого при теперешней неразберихе в стране никто и не хватится. Когда Таш посвятила в эти детали семейство Стоу, Анну одолел смех. Ник же недоумевал, на что только не идут люди ради социального признания. Мудрая миссис Стоу решила от греха подальше замять это дельце втихую, по-семейному, сведя общение с Франческо на нет. Ведь объяви ему Ник, что он знает всю правду, тот мог бы в ответ проболтаться о ее похождениях с Карлом. Также решено было не разочаровывать и Шарлотт, пребывавшую в иллюзиях, что она уже на полпути к вершине европейского света. Таш рассудила, что Луис — простой аферист, а никакой не злой гений, и они с Шарлотт могут составить прекрасную пару. Перед отлетом в Нью-Йорк Зак уговорил Франческо Луиса продать ему долю в компании Таш. На цене сошлись выгодной. Зак стал совладельцем 20% компании.